Дмитрий Дорничев. Оцифрованный. Том 4. Глава 1. Рабочий кабинет герцога Кузнецова. Что случилось? Лицо Василисы стало серьезным, а уши торчком, будто пытаются уловить мельчайшие звуки вокруг. «Минутку, пожалуйста». Я закрыл глаза и увидел космос, а внешние камеры выделили в этом космосе разведывательный корабль жуков. Он выглядел как змея, скрещенная со стрекозой. Огромные глаза, расположенные по бокам, обеспечивают многофункциональное зрение, которое анализирует все пространство вокруг. Эти глаза сканируют поверхность планеты, а также фиксируют все объекты на орбите. Мрах! Таких кораблей на Земле я еще не видел, лишь маленькие нарьи. Жук передвигался за счет того, что плавно изгибался телом, создавая импульс для своего движения. В этом ему помогали тысячи белых пятен по телу, которые выпускали особый горючий газ. Ларри, варианты действий. Задача — не позволить нас обнаружить. Внимание! Анализ завершен. Рекомендуются следующие варианты действий. Вариант первый. Войти в спящий режим. Шанс успеха 27%. Лишь один вариант? Как так? Пользователь. Остальные варианты имеют шанс на успех ниже 5%. Полное чидо. Согласен, пользователь. Появление здесь Азимы — это неожиданность. Этим существам нужна подпитка, и они не могут опуститься на поверхность планеты. Поэтому либо здесь есть космическая станция ГРАС, либо Азима будет работать, пока не умрет от голода. Оба варианта ужасны. Первый означает, что генерал планирует что-то крайне серьезное, а второе — вероятно, пространство Солнечной системы уже полностью под их контролем. Я простонал от тяжких мыслительных процессов. Слишком много нюансов и деталей. Мне не хватает вычислительных мощностей. «Михаил, меня поцарапали по груди. Может, я могу помочь?» Открыв глаза, увидел строгое лицо Василисы. «Вот гипотетическая задача на примере рыб. Если бы ты оказалась слабой рыбкой в положении, что ты прячешься на морском дне, а над тобой плывет крупная рыбина, она гарантированно заметит тебя, если ничего не сделать. Как бы ты поступила?» «Ударила бы хвостом по дну, поднимая ил, и спряталась бы еще лучше». Тут же ответила она, а я призадумался. И... есть идея. «Спасибо!» Выдохнув, вновь закрыл глаза и подсветил себе все спутники, что есть на орбите. «Так, их порядка 20 000. Немало, но мне нужны самые ближайшие. 5 штук. 3 русского царства, 1 США и 1... тоже США? Но спутник-шпион, вот, он подойдет. Ларри?» «Уже! Все ближайшие спутники взломаны, дабы скрыть от них наше присутствие». «Я вижу там систему самоликвидации. Сможешь направить спутник на Азиму и взорвать?» «Не успею. Разведчик увидит нас раньше». «Тогда так. Пусть спутник полетит на Азиму и взорвется до того, как нас заметят». «Принято. Однако должен предупредить. Высок шанс повреждения ближайших спутников». 1 200 000 жизней важнее парочки древних спутников. Выполняй», — повторил я приказ. А затем я наблюдал, как вспыхнули слабые двигатели спутникового аппарата. Он был крупнее обычных спутников, но использовал особое покрытие, которое скрывало его от взора с Земли и радаров. Азима заметила это и слегка изменила маршрут, дабы не столкнуться со спутником. Но тот ускорился, а затем взорвался, выпуская множество металлических острых треугольников. Чидо! Этот спутник содержал в себе такую же бомбу, что использовалась при первой войне с ГРАС. Множество поражающих элементов поразило Азиму и ее глаза, а также задело все спутники в радиусе десятка километров. 3 из них уже сбились с орбиты и полетели на Землю. «Пользователь, Азима застыла. Мы убили ее. Похоже, поражающие элементы повредили мозг жука». «Даже не знаю, что сказать. Невероятная удача. Засеки нас ГРАС, пришлось бы срочно спускаться на Землю. Но так как подготовка еще не завершена, боюсь, огненный след от моего спуска был бы виден половине мира. Да и корпус получил бы повреждения. Но это ладно. я бы нашел, где спрятать корабль. А вот то, что Грасс узнали бы о моем существовании, это стало бы катастрофой. Генерал не оставит меня в покое и сделает все для моего уничтожения. Ларри, нужно ускориться. Составь план. Детали закажем на заводе. Так мы сэкономим на репликации. А дополнительную энергию я возьму от аристократов. Принято. Выдохнув, я открыл глаза и увидел Василису, которая все так же сидела на мне. «Решил свою задачу?» — спросила та. «Решил. Спасибо большое, ты лучшая». Василиса вдруг слегка прижала ушки, а хвост стал молотить по полу. «Не желаешь отужинать? Я что-то голоден, как волк», — спросил у нее. «Желаю. Я голодна, как волчица». Ее глаза сверкнули, а затем с меня стянули штаны, и девушка, наблюдая за моей реакцией, начала доить меня своим ртом. А как получила свое, поднялась. «Как перекус сойдет. Но этой ночью ты полностью мой». Она облизывалась и выглядела довольной. «Ну нет, этой ночью я не дам ей себя царапать. Исцарапанный герцог — это отличный повод для сплетен, а мне нельзя терять репутацию». Так что, схватив девушку за талию, поднял и отнес на диван и уложил животом вниз. «С альфа-самками нужно поступать как альфа-самец». Волчица зарычала, но хвост был мягок и нежно вилял, прося его погладить. Что я ей сделал? А вскоре ее пальцы впились в диван, и рычание обратилось в громкие стоны. Лишь когда альфа-самка присмирела, отпустил ее. Укрощать дикого зверя пришлось минут 40. В итоге, мокрые и уставшие, мы лежим на розовенькой шкуре. Я поглаживаю ее по спине, а Василиса довольно порыкивает. Была бы не волчицей, а кошкой, то мурлыкала бы. «Господин, ужин остывает», — раздался стук в дверь. «Рррр!» — рыкнула Василиса. «Простите». Перепугав Дарью, довольная девушка прижалась лицом к моей груди и начала тереться щекой да хвостом вилять. Вот только раздалось рычание, и Вася вскочила. «Проголодалась». Она кинулась к двери, но я схватил ее за хвост, и та упала на лапы. «Оденься сперва». Я указал на сумки Василисы. Она тут же подскочила к ним и, виляя хвостом, начала одеваться. Правда, одеждой были шорты и футболка. Ну, спасибо и на этом. Далее мы направились в трапезную, где все только нас и ждали. А Василиса, поняв это, схватила меня за руку и повела за стол. А после, виляя хвостом, нашла свое место. Оно было рядом с бабулей. А вот Дарья, сидевшая напротив, застыла, на что Вася рыкнула, заставив ту вздрогнуть. «Похоже, Даша боится волков». «С пополнением», — улыбнулась бабушка, поворачиваясь к Васе. «Судя по татуировкам, ты из Североуральска, клан Серый Коготь». «Да, старшая», — согласилась Вася. «Старый Олег все еще вожак стаи?» «Нет, он ушел на покой и сейчас занимается разработками новых татуировок», — спокойно ответила Вася. Но ушки встали торчком. Похоже, бабуля заинтересовала ее. «Тогда, думаю, вожаком стал его второй сын, Евгений?» «Да, как вы узнали? Об этом не распространяются?» Удивилась волчица. «Потому что помню я этих проказников», рассмеялась старушка. «Тема, первый сын, это воплощение шкодливости и непоседливости. Он не смог бы стать вождем. А вот Женя рос умным, сильным и справедливым. Думаю, он единолично и решил отдать тебя моему внуку». «Не знаю. Мне пришел приказ». Вася прижала левое ухо, а правое продолжило стоять торчком. Да и хвост вилял. «Надо бы навестить малыша, а то давно с ним не виделись. Заодно поблагодарю за такую невестку». Сверкая глазами и улыбаясь, бабушка прошлась взглядом по фигурке Васи и обернулась ко мне. «Сергей, ты знал, что клан Василисы способен находиться в зоне без каких-либо проблем?» «Нет», — покачал я головой, сильно удивляясь. «В облике волка они сродни мутантам зоны. Токсин зоны не влияет на них, но это не работает с боевым токсином жуков. Но даже так, клан Василисы внес огромный вклад в уничтожение всех четырех зон. Правда, и цена была велика. Но не будем о плохом. Давайте сначала поедим». Мы приступили к еде, которая уже немного остыла. Но Дарья, как обычно, все отлично приготовила. Так что из-за стола мы выкатывались с полным брюхом. Но бабуля немного задержала меня, дабы рассказать про клан Васи. К Кузнецовы не раз были боевыми товарищами клану Серый Коготь, поэтому и отношения у нас хорошие. Но что главное, Серый Коготь имеет уникальные технологии. И нет, это не только татуировки, но и работа с энергоядрами. «Значит, от них я могу получить источники энергии?» — спросил я, выслушав бабулю. «Энергоядра монстров, помимо того, чтобы использоваться для создания аккумуляторов, могут и сами вырабатывать энергию. Это существенно дороже, чем использовать, к примеру, операторов или... Но тебе, как понимаю, нужны небольшие источники энергии. К примеру, для питания роботов». «Так и есть. Благодарю. И, кажется, теперь я понял, что клану нужно от меня. Думаю, это будет плодотворное сотрудничество. Женька умный мальчик. Но не забывай, для него клан превыше всего». «Хм, не забуду». Поблагодарив бабулю, я поспешил в свой кабинет. А там уже собралась вся женская компания. Они, похоже, сразу мчались туда. Дарья с помощью валика собирала шерсть с ковров, а сама Василиса лежала на диване, уткнувшись в телефон. Она лежала на животе, а в ее ногах сидела Женя и поглаживала пушистый волчий хвост. Нина же лежала на ковре и держала над собой телефон. Вот только все сразу же уставились на меня, стоило войти в помещение. Я же молча взял документы из сумки Василисы и сел за стол. Там было письмо от главы клана, в котором он вежливо поздравил меня с успехами и выразил надежду на сотрудничество. А потом, не особо церемонясь, указал, что хочет получить за Василису. И лишь когда получит все это, можно будет перейти на следующую стадию наших взаимоотношений. Грубо говоря, пока я не поставлю им все, что они просят, они не будут со мной торговать. Но радует, что на самом деле требований не так уж и много. «Ну что там? Сильно, Вася, дорогая?» Оторвавшись от бумаг, увидел любопытную мордашку Нины. «Не дешевая», — ответил ей. А Василиса довольно хмыкнула. Гордится тем, что выкуп за нее впечатляющий. «Тебе еще и Катю покупать», — добавила волчица. «Она хоть и костлявая коротышка, но если бы не ее барьеры, я бы уже раз 9 умерла». «У вас все настолько плохо?» — обернулась Нина. «Настолько, что большая часть техники уже уничтожена. Потери были по несколько человек в неделю, а раненых не успевали лечить. Как ты и говорил, из нас сделали затычку». Все замолчали. Но тут Женя подняла руку. «Значит, скоро я получу помощников?» «Да, я обещал работу техническим специалистам из ПАПАС, по крайней мере, части из них. Плюс инструкторы и конструкторы. Ты, кстати, уже закончила с мастерскими?» «Что могла, я сделала. Остальное они сами доделают. Все же я самоучка, а не профи. Но минимальные условия для работы я обеспечила», — ответила Женя. «Спасибо большое». «Пожалуйста». Она ярко заулыбалась, ослепляя меня и всех присутствующих. И вдруг ей на голову запрыгнул Хами. Не знаю, откуда он взялся, но хамелеон любит прятаться. Вот только реакция Васи была мгновенной. Она набросилась на Женю, и началось диванное сражение за ящерку. И на что он рассчитывал, когда появился перед этой ящерофилкой? А пока женщины ломали мебель, я занялся работой, отвечая на несколько писем из администрации. Режим ЧС мне пока не дали, думают еще. Но если не успеют в указанный срок, дело пойдет царю. А этого, как я понял, они не допустят. Как и отказать мне, они не имеют права. Состояние в герцогстве по всем параметрам подходит под режим чрезвычайной ситуации. И только я закончил работу, как обнаружил, что в кабинете пусто. Все уже ушли спать. Но и я пошел. Нужно было выспаться, так как утром меня ожидали новости. Но немного не такие, на которые я рассчитывал. «Выходит, что международный скандал набирает обороты?» — спросил ведущий новостного канала, который я смотрел с помощью телефона прямо за завтраком. Да и не только я. Это была просторная студия в синих тонах, посреди которой располагался белый стол. А ведущим был харизматичный мужчина 30 с лишним лет. Рупор царя, как его называют. Все же это единственный телеканал, которым не владеют аристократы. В гостях у ведущего был какой-то чиновник. «Да, мало того, что над нашей страной находился американский спутник-шпион, так он еще и сдетонировал, уничтожив и повредив множество спутников. Стоит уточнить, что большая часть была нашими спутниками», — ответил чиновник. «А почему так произошло? «Не знаю». Чиновник покачал головой. «Одно известно. Спутник-шпион был обнаружен. А затем он самоуничтожился. Возможно, это случилось как раз из-за того, что его обнаружили. И что же говорят американцы? И я не про их политиков, которые нас винят чуть ли не во всех смертных грехах. Официальные власти пока сдержаны в своих комментариях. Но госсекретарь уже заявил, что это не их спутник-шпион. И вообще, они тоже потерпевшие, ведь у них уничтожен спутник связи». Чиновник ухмыльнулся, давая понять, насколько это звучит абсурдно. «И чем это может закончиться?» «Сложно предсказать. Потому что это прямая атака на нашу страну, а также Китай и Объединенную Германскую империю. Их спутники также пострадали». На экране появилось изображение Земли, а также маршруты движения спутников, потом область поражения и отметки, какие и чьи спутники получили повреждения или были уничтожены. В итоге в мире случился сбой со связью и интернетом. Благо, его быстро устранили, и ничего серьезного не случилось. Но вот взаимоотношения стран и без того были в подвешенном состоянии. И они стремительно ухудшались в последние годы. О причинах я не знаю, так как было не до этого. Но не понимаю, как можно враждовать, когда у американцев есть своя зона, причем под номером 2, одна из самых старых зон. Она занимает большую часть Мексики. А также зона 17, Камчатка-Аляска, тоже весьма опасна. Ладно, успею собрать информацию. Сперва же нужно со своими проблемами разобраться, прежде чем соваться в мировую политику. Поэтому после завтрака я спустился в подземный этаж гаража, где провел инспекцию помещений для техников. А затем проверил, как идет укрепление самого гаража. Сейчас вдоль внешних стен строились металлоконструкции, а также подпорки внутри, дабы укрепить потолок. Но так, чтобы они не мешали кранам и транспорту. «А зачем это?» — спросила Евгения, когда мы оказались на крыше здания. Стройка шла быстро. Все же используется роботизированная техника и экзоскелеты. Это все куда дороже классических строительных бригад. Но качественнее и быстрее. А деньги? Они пока еще не закончились. «Скоро у нас появится летающий транспорт». Я кивнул на небо, а глаза Жени засияли. «Но не опасно ли это?» «Не опаснее, чем оставаться там», — указал я наверх. «Могу, конечно, подальше отвезти судно, но тогда я лишусь связи и телепортации. А сейчас не лишишься?» «Нет, увидишь». Улыбнувшись, ей повел вниз. И весьма вовремя, ведь прибыли фургоны. «Вторая серверная!» Я позвал Андрея, и мы втроем до самого вечера занимались установкой и настройкой оборудования. К нам приходила Вася, но ей стало скучно, и она ушла доставать Дарью. Горничная боится волчицу, чем и провоцирует серую. Если ты, к примеру, убегаешь от собаки, она может инстинктивно погнаться за тобой, посчитав, что от нее убегает добыча. Здесь то же самое. В общем, веселая компания. С новыми вычислительными мощностями станет полегче. Но вот с энергией у нас все плохо. Большую часть мы закупаем у области и Железнякова. Он, оказывается, под себя подмял и энергетику. А металлургия — это невероятно энергопрожорливое производство. Тук-тук. Дверь в мою комнату открылась, и вошла Евгения. Блондинка смущенно улыбалась. А из одежды у нее были лишь чулки. Полотенце, которым она прикрывалась, уже упало на пол. «Сегодня моя ночь». Она забралась ко мне в кровать и легла рядом. «Мяу», — сказала она и захихикала. «Я теперь технофилка, да?» «Сложно сказать». Покачал я головой, забрался на нее, да поцеловал. «А ты можешь создать джедайский меч или голограммы?» Глаза девушки практически загорелись, а я рассмеялся. «Голограммы могу, но в этом нет смысла. Куда дешевле просто дополненная реальность». «Что?» Она уставилась на меня так, будто я сказал стоп-слово. «Это как в играх? Интерфейсы и все такое?» — спросила девушка, ставшая серьезной. Но я уже целовал ее шею и ласкал руками. «Почти. Дополненная реальность может что угодно, но множество деталей перед глазами быстро перегрузит твой мозг». «А мне можно?» «Зачем?» Я посмотрел на ее лицо. А там она уже нафантазировала себе что-то и расстроиться успела. «Если сложно, то не нужно». Она тяжело вздохнула и улыбнулась. «Просто я подумала, вот было бы классно иметь перед глазами инструкцию и техническую документацию, а не каждый раз браться за тяжелые документы. Можно, конечно, заказать очки или шлем, но загрузить в них все будет той еще задачкой. На установку нормального чипа у меня отсутствуют некоторые ресурсы, так как их попросту нет на Земле, и нет энергии, чтобы самому их создать. Но вот обычный гражданский чип я могу. Да, Ларри?» «Предлагаю альтернативный вариант. Вероятно, в ваше время уже не было ополчения, но для них был создан дешевый чип, поддерживающий 3 персональных модуля». «А ее энергия не станет проблемой для чипа? Как, к примеру, со мной произошло?» «Нет, она уже взрослый человек, и тут проблем нет. К тому же это не геночип, а биокристаллический». «И что он ответил?» На меня смотрели 2 изумрудных глаза, полные надежды, что все будет хорошо. Поцеловав девушку, перенес нас на орбиту. Переносить просканированные объекты без последующей переработки стоит не очень много. Это займет некоторое время. Продолжив целовать Евгению, подлетел к окну, откуда виднелся космос. «Знаю, ей он очень нравится». «Хочу». Она смотрела на меня требовательным взглядом. Вот только секс в невесомости — это то еще извращение. Впрочем, это не помешало ей попробовать. Но тут было больше смеха, чем процесса. К примеру, мои бедра коснулись ее ягодиц, и девушка медленно полетела в стену, а я в противоположную. Зато повеселились, и... готово. «Ой!» — воскликнула стройная блондинка, парящая вдоль огромного стекла экрана. «Вижу надписи. Инициализация. Ой, лицо вижу. Бородатое. Ларри? Я его слышу». «Пользователи!» — раздался голос из динамиков. «Инициализация завершена, а также я подобрал 3 набора персональных модулей. Пока что лишь базовые модели. Внимание! Рекомендуются следующие варианты наборов персональных модулей. Вариант 1. Набор мирный. Инженерный сканер БМ-2. Крепкий организм БМ-2. Естественная регенерация БМ-1. Вариант 2. Набор техник. Инженерный сканер БМ-2. Крепкий организм БМ-2. Хакер БМ-1. Вариант 3. Набор взломщик. Инженерный сканер БМ-2. Хакер БМ-1. Дистанционный взлом БМ-2. «Ой, как прикольно!» Женя водила пальцем перед собой, и она тоже видела это сообщение. «Мне выбрать, да? О, вижу описание модулей. И я бы взяла 3-й, набор взломщика. Телом я и так крепкая, в дополнительной красоте не нуждаюсь. Или нуждаюсь». Она посмотрела на меня. А я вот сомневался пока. «Нет, Жень, ты прекрасна, как луна». Поцеловал я ее. «Но, Ларри, разве нет чего-то более подходящего? Помню, были инженерные войска, и там люди могли... А, нет, расход энергии, да». «Именно. В нашем случае под рукой всегда есть техника. Нет смысла тратить энергию. Плюс есть инженерный сканер. Он почти как сканирующий импульс, только дешевле и работает слегка иначе». «Хорошо, ставим», — согласился я. А пока это делалось, мы любовались космосом. Время пролетело незаметно. И вот мы вновь в моей спальне. Женя тут же вырубилась, да и я сразу лег спать. Вечер был тяжелым. Нужно будет и остальных подключить к кораблю. «Ларри, продумай варианты. А пока он думает, я посплю». Думал я, но нет. Дроны дали сигнал. «Вторжение!» И нет, это не жуки. Люди. Да чтоб тебе, Железняков! Похоже, я его настолько доконал, раз он послал сильный отряд. 20 человек в легкой камуфляжной броне. Судя по всему, это либо одаренные, либо операторы Элии. А может, и те, и другие. Движутся к угольной электростанции и недалеко от Верхнеуральска. Судя по огромным рюкзакам на их спинах, там что-то серьезное. Неужели хотят взорвать электростанцию? Мрах! Этот гад не хуже меня знает об уязвимых местах моего герцогства и начал действовать раньше, чем я рассчитывал. Что ж, Ларри, сегодня нам придется потратиться. Существенно потратиться. Переноси меня. покажем, на что способны боевые роботы. Принято. Удачного сражения, пользователь. Миг, и я оказался на корабле. Еще миг, и я в чистом поле, покрытом снегом, а надо мной парит глаз. Теперь же пора проверить армию в бою.